но иногда мы все же ходили с ним в ресторан. Однажды я подгадала таким образом, чтобы он в конце рабочего дня подъехал ко мне. Я попросила фруктов. Тимур, кажется, скупил полрынка. Вечером мы должны были идти ужинать, и между его приездом ко мне и нашим ужином у него была какая-то встреча, а у меня было время. Пока он загружал мой холодильник, я выкрала из его кармана кожаную ключницу с четырьмя ключами. И до нашего похода в ресторан у меня уже были копии. Не зная точно, какие именно ключи открывают его дверь, я сделала на всякий случай копии со всех. «Подожди, я сейчас», — неожиданно перебила свой рассказ Александра и ушла в ванную. Реми задумчиво ждал, и минут через 10 Александра появилась переодетая, причесанная и подкрашенная. «Женщина и женщина», — усмехнулся Реми про себя. Но не мог не признать, что за эти рекордные 10 минут она необычайно похорошела, даже глаза заблестели и оживились, и тусклая пленка усталости и равнодушия исчезла. «Налить себе еще кофе или что-нибудь покрепче?» «А ты?» «Пожалуй, плесну себе джин-тоник». «Мне то же самое». «В ресторане», — продолжала Александра, разливая джин по стаканам, когда Тимур стал расплачиваться и вытащил портмоне из кармана, я воспользовалась этим моментом, незаметно бросила его кожаную ключницу под стол, выждала пару минут и, приподняв край скатерти, заглянула под стол. «Тимур, смотри, это твои ключи!» «А я никак не пойму, на что это моя нога наступила?» — добавила я и протянула ему кожаный сверточек. «Спасибо», — произнес он, — «надо же, какой я растяпа!» Он улыбнулся и, как мне показалось, ничего не заподозрил. Я ошиблась, но тогда я еще не знала об этом. С нетерпением я ожидала дня, когда он уедет. «Ты рассчитывала найти кассеты в его квартире», — уточнил Реми. Саша кивнула. «Я была уверена, что они у него дома. Во-первых, просмотр самой первой кассеты он устроил здесь, в Москве. Во-вторых, а остальные...» «Остальные я просто отказалась смотреть. Мне одной хватило. Я давно пыталась определить, где он мог устроить склад видеокассет. Ты бывала в квартире на Ленинском проспекте?» «Это его старая квартира?» «Как-то довелось, давно еще в студенческие времена. Но разве она еще ему принадлежит?» «Да, но с тех пор, как он возглавил агентство, Тимур предпочел снять скромную квартирку Андрея. На Ленинском он, видимо, проводил только деловые встречи и только с избранными старыми клиентами, знавшими о существовании старой квартиры». Александра вскинула на него напряженный взгляд. «И что?» — осторожно спросила она. «Там... вы там были?» «Не волнуйся, ничего касающегося тебя в той квартире нет». Саша незаметно перевела дух. «Кассеты у Тимура были повсюду, но те, на которых была я, он подписывал инициалами КЗ, Константин Завьялов, мой псевдоним, и ставил дату. Вот я и пыталась найти их. Я слонялась по даче, я пробовала выпытать у Паши. Он немножко глуповат, но добрый малый». «Его убили». Александра вскинула брови. «Жаль парнишку. Кто же это?» Реми кратко объяснил. Александра замолчала и, казалось, надолго. «Ты остановилась на том», — заговорил Реми, желая услышать продолжение. «На том, что я пыталась отыскать мои кассеты», — подхватила Саша, очнувшись. «Однажды Тимур застал меня за поиском», — он усмехнулся. «Кассеты свои ищешь? Не найдешь, зря стараешься. Неужели ты думаешь, я так глуп, чтобы оставить их на даче, где я бываю только по выходным?» Мне эти записи, Сашенька, дороги, очень дороги. Найди их кто да обнародуй. Чем я тебя удерживать стану? Ты ведь тогда и здороваться со мной перестанешь. Не то что в гости на кофеек заглядывать, а? Знаю я тебя, гордячку. Ты лошадка норовистая. Таким, как ты, нужна крепкая уздечка. Из чего я и сделала вывод, что он хранит их в своей квартире. Наконец Тимур дал мне понять, что будет отсутствовать несколько дней. У Андрюши я уточнила, что Тимур собрался в командировку и должен уезжать в пятницу во второй половине дня. В пятницу же вечером, с нетерпением переждав массированное возвращение соседей с работы по домам, часов в 9 я отправилась к нему в квартиру. Пробралась я никем не замеченная, тихо открыла дверь, проскользнула вовнутрь. Шторы в квартире были плотно задернуты, с улицы почти не проникал свет, но для этого предприятия я припасла фонарик. Было страшно, как-то неуютно, зябко, неспокойно. Сделав над собой усилие, я приступила к поиску. Для начала перебрала все кассеты, которые сумела найти в квартире, но, к моему отчаянию, моих там не было. Я присела на ручку кресла и задумалась. Они должны были быть, я в этом была уверена. Но где? Слабый луч фонарика выхватывал из темноты только фрагменты интерьера. Невозможно было окинуть взглядом всю квартиру целиком и прикинуть возможное место их нахождения. По некоторым размышлениям я сочла разумным начать просмотр всех кассет. Решила, что Тимур мог передумать и замаскировать мои кассеты, надписать их какими-нибудь названиями фильмов. Я смотрела кассеты одну за одной, убеждаясь все больше и больше, что среди них тоже нет тех, за которыми я пришла. Помнится, в какой-то момент я вышла на кухню, выпила воды и вымыла за собой стакан. И снова смотрела, смотрела, смотрела. Боевики, порнофильмы, мизансцены которых были мне отчасти знакомы, по моему собственному опыту. Неожиданно я наткнулась на что-то знакомое. Я увидела лицо Рональда. «Ты знаешь, кто это?» — обернула Александра свое невозмутимое лицо к Реми. Тот кивнул. «В таком случае ты понимаешь, что это могло меня сильно заинтересовать». Я продолжала просмотр этой кассеты, и минут 5 спустя с большим разочарованием и почему-то с облегчением убедилась в том, что это не моя кассета. Меня, однако, это навело на мысль. Дело в том, что на только что просмотренной кассете Рональд возник минуты 3 спустя после начала фильма, а до того там шла какая-то стандартная порнуха, из чего следовал вывод, что все кассеты придется прокручивать заново. Мне ужасно не хотелось задерживаться в квартире Тимура, но делать было нечего, я не могла уйти с пустыми руками. С немалым раздражением я вставила заново одну из кассет и нажала на кнопку пульта, проматывая пленку вперед, как вдруг я услышала звук ключа, поворачивавшегося в замке. Глава 23. Тихий скрежет ключа прозвучал для Александры, как гром среди ясного неба. Вскочив с кресла, она растерянно замерла посередине гостиной. Тихо проскрипел второй замок. Александра быстро выключила телевизор и снова застыла в нерешительности. Что делать, куда бежать? Третий замок. Она бесшумно скользнула в спальню, не посмев притянуть за собой открытую дверь. Кто-то вошел в квартиру. Сначала в прихожей, затем в гостиной вспыхнул свет. Затаив дыхание, Саша прижималась к стенке, боясь выглянуть. Человек что-то делал в комнате. Внезапно она услышала звук выдвигаемой кассеты из видеомагнитофона. Она не успела ее вытащить сама и убрать на место, и пластиковая коробочка из-под фильма валялась на столике, и на некоторое время все замерло. Затем человек прошел на кухню.